Глава третья. Предгорье снежных гор. Разведчик Эльфаров оказался крепким орешком. Грейдиил не смог его разговорить. Он применял известные ему способы допроса, но снежный эльфар только стонал и смотрел с замутненным ненавистью взглядом. Фома равнодушно наблюдал за действиями товарища. Наконец, уступив упорству своего собрата, Грейдиил беспомощно посмотрел на Фому. «Может, ты сумеешь его разговорить, Фома?» Без всякой надежды спросил он. Фома, ничего не говоря, поднялся и ударом сапога по затылку отправил пленного эльфара в беспамятство. Потом достал трубку, набил ее сушеной травой, которую бережно достал из поясной сумки и закурил. Он стал направлять дым в лицо пленника и через ритку по каким-то признакам, понятным только ему, понял, что можно действовать дальше. Он потушил вонючую трубку. Градиил вздохнул дым, скривился и отсел подальше. «Спрашивай», — повернулся Фома к Градиилу. Тот недоверчиво посмотрел на орка, но, подсев поближе к эльфару, спросил. «Тебя как зовут?» «Мируил», — ответил почти шепотом беспамятный эльфар. «Зачем ты здесь?» «Я пришел выследить отступника, внука умершего великого князя». «Как его зовут?» «Радзиил». «Ну, что я тебе говорил?» — воскликнул Градиил. «Точно, это наш найденыш». Потом его глаза расширились. «Он внук великого князя, твою дивизию». И Градиил почесал затылок. «Вот это мы влипли». «Почему влипли?» — прервал молчание Фома. «Если за молодым Радзиилом объявлена охота, значит, это решение великих домов». «Что за решение?» «Скорее всего, хотят поменять княжеский дом. Убирают всех претендентов. За отцом Радзиила тоже отправлен отряд ликвидаторов. А это значит, его будут искать, пока не найдут и не убьют. А Радзиил вошел в рот милорда. Это война, Фома, понимаешь? Милорд за своих будет мстить жестоко. А это кровная месть. Крови прольется много. Я уже понимаю, что на сторону милорда встанут малые дома, что хотят изменить свое положение. Сохранив жизнь юноши, они постараются оттеснить старые дома и обрести власть. Это гражданская война, Фома». Градиил, пораженный тем, что он узнал, замолчал. Фома спокойно пожал плечами. «Я не думаю, что учитель собирается переехать в ваши горы. А достать его и малыша в Вангоре для снежных эльфаров будет сложно. Армию они туда не потащат, а мелкие диверсионные группы мы уничтожим. А надо будет, сами начнем устраивать диверсии. Учитель знает, как изматывать противника и навязать ему сражение на его территории. Ты выясни, сколько здесь групп твоих соотечественников и где они». Градиил повернулся к пленному. «Сколько вас здесь?» — спросил он. Хотя разведчик понимал, что больше одной пятерки боевиков быть не должно, все равно хотел удостовериться в том, что он не обманывался. «Нас здесь шестеро. Я и боевая пятерка», — ответил снежный эльфар. Он пребывал в бессознательном состоянии, но говорил хоть и тихо, но внятно. «А как он говорит?» — Градиил повернулся к Фоме. «Духи», — одним словом ответил орк. «Понятно. Магия шаманов?» «Да». Градиил снова повернулся к пленному. «Это свет домов приговорил юного Радзиила?» «Нет, только те дома, что не хотят власти прежнего княжеского дома». «Уже лучше», — вздохнул Градиил и сообщил Фоме. «Это не решение совета домов, а только тех, кто хочет сместить правящий дом, где находятся остальные эльфары. Фома, я знаю. Их надо будет убрать по-быстрому». Градиил вытащил кинжал и молниеносно вонзил его в грудь пленнику. «Быстрого тебе посмертия, брат!» Поднявшись над убитым, проговорил он. «Фома, только отпусти его дух, не пленяй!» — попросил он орка, затем уселся напротив него. «Смотри, Фома!» Эльфар стал чертить кинжалом, который был еще в крови, план местности. «Вот эта скала, под которой сидим мы. Напротив нее скала поменьше, и там пятерка моих соотечественников. Там есть хорошее укрытие в виде небольшой пещерки, и внезапно атаковать их не получится. Их нужно выманить. Я знаю, что ты мастер засад. Предлагаю следующий план. Я засвечусь перед ними, и они обязательно начнут преследование. «Почему ты думаешь, что они начнут тебя преследовать?» Фома скептически посмотрел на товарища. «А я возьму походный мешок этого». Он кивнул в сторону мертвеца. «Они опознают его по знаку цветка. Если чужак идет с имуществом их дома, значит, кто-то из них убит. Эльфаров повлечет закон кровной мести. Обязательно устремятся в погоню». «Понятно», — повторил за Градиилом Фома. «А я что должен сделать, перебить их по одному?» «Выходит так», — согласился Эльфар. «Не выходит», — услышали они голос из кустов. Градиил подхватился и вскочил, но Фома остановил его, ухватив за руку. «Ганга, выходи», — произнес Фома. «Мы тебя давно заметили, из тебя скрытник, как из учителя девушка». Из кустов появилась Ганга, и следом вылезла Сулейма. «А вы что тут делаете?» – изумился Градиил. Он был неприятно поражен, что две девушки могли незаметно подобраться к ним. Его профессиональная гордость была сильно задета. Фома понял его смущение и пояснил. «Ганга умеет отводить глаза. Ее и маги не обнаружат. А духи будут мешать простым людям видеть ее. Поэтому ты ее и не увидел». «А ты?» – еще больше изумился разведчик. «Как ты ее обнаружил?» «По теплу, Градиил. Учитель научил видеть живых существ под магическим прикрытием. Все тела излучают тепло, и это тепло можно видеть, если обучен», — добавил он. «Но я видел только одну фигуру, а тут их две». Градиил нахмурился. «Ганга, как ты сюда попала?» «Я видела, как ушел Фома, и пошла за ним». Девушка ни капли не смутилась. «А ты как тут оказалась?» Фома обратился к худой эльфарке. «А я видела, как ушла Ганга, и пошла за ней». Так же невозмутимо ответила девушка. «Ну, конечно, как могло быть по-другому?» Эльфар всплеснул руками. «И кто в лагере остался за главного?» «Наверное, тот, кого оставил старшим ты, Градиил». Ганга удивленно посмотрела на эльфара. И тот запнулся, посерев, что означало, что он сильно покраснел. Ему стало стыдно. Ну, конечно, он, уходя, никого не оставил вместо себя. Думал вернуться пораньше, и что Фома его подстрахует. А вышло вон как. Мысленно поругал он себя. Ганга, понимая его смущение, пришла на помощь. «Градиил, разберемся с эльфарами и вернемся. Я предлагаю устроить засаду. Ты выведешь противника на нас, мы атакуем их с разных сторон и быстро уничтожим». «Как же быстро!» – проворчал разведчик. «Они что, дети малые, чтобы не заметить засады?» «Я отведу глаза, Градиил», – быстро сообщила арчанка. «Нас не заметят, пока мы не нападем». Градиил отступил на шаг. «Нет, и еще раз нет. Это сумасшествие. Нет, говорю». Он отступил еще на шаг, когда Ганга приблизилась. «Меня милорд убьет, если с тобой что-то случится. Не спорь». Он поднял руку, пытаясь не дать ей высказаться. «Убьет, я его знаю, и знаю даже как». «Послушай, Градиил». Ганга наконец смогла вставить слово. «Меня не так-то просто убить. И ты это знаешь хорошо. Нас трое, а их всего пятеро. Мы нападем внезапно. Все шансы на нашей стороне, и здесь двое магов. Трое магов, и нас четверо!» Решительно произнесла Су. Тут уже не выдержал Фома. «Сулейма, а ты-то куда лезешь? Я тебя не пущу». «А я тебя!» Решительно заявила девушка. Градиил беспомощно посмотрел на Фому. «Фома, если Гангу убьют, дай мне легкое посмертие». Фома кивнул. «Договорились». Градиил уходил от преследователей. Бежал он из последних сил, задыхался и хрипел. Он понимал, что молодые волчата быстрее и выносливее его, но он должен заманить их в засаду. Нога распухла и невыносимо болела при каждом шаге, когда он опирался на нее. Этот вывих он получил, поскользнувшись на крутом склоне в самом начале погони. А все начиналось так хорошо. Он мелькнул несколько раз на виду часового, и тот сразу увидел знак на заплечном мешке. Прошло всего несколько минут, и снежные эльфары устремились в погоню. Желая сократить путь, Он прыгнул на соседний валун и поскользнулся. Нога попала в щель и застряла. Он с трудом вытащил ее и сразу почувствовал боль. Но останавливаться не мог. Преследователи были уже близко. Место засады выбирал тоже он. Конечно, оно было не рядом со скалой, где прятались бойцы Эльфары, и очень удачно расположено. Засада располагалась на возвышенности, и к ней вела одна узкая тропа. Перед самой засадой преследователи могли двигаться по ней по одному в цепочку. Но ему еще предстояло до него добраться, а он не мог бежать так быстро, как хотел. Он еще держался на одной силе воли, но силы его таяли с каждым шагом. Градиил добрался до зарослей кустов и применил слияние. Ему нужно было время, чтобы достать флакон с лечебным зельем. Он достал его и, тяжело дыша, поднес ко рту. В следующее мгновение флакон взорвался тысячами мелких осколков, и сверкнувший динамический щит отклонил стрелу. Та с тонким звоном ударилась о камень и сломалась. «Демоны инферно!» — зло прорычал Градиил и тут же спрятался за валун. И вовремя. Несколько стрел, издавая неприятный свист, пролетели над его головой. «В плен брать не хотят», — подумал Градиил и бросился в сторону. Его способности ему не помогли, значит, среди преследователей был опытный маг, специально обученный вести разведку и находить скрытников. «Плохо», — скривился Градиил. Он качал маятник, стараясь разорвать дистанцию и уйти от преследователей. Но те словно прилипли. Они грамотно отжимали его от дороги, ведущей в горы, пуская несколько стрел и не давая ему пробиться в том направлении. Градиил не двигался туда, но и не подпускал их, обстреливая преследователей ледяными иглами. Он хотел вычислить мага, но тот хорошо маскировался. Раз за разом из-за камней показывалась чья-то голова и появлялся лук. Мгновение, и стрела летела в его сторону, заставляя пригнуться. В то же время другие загонщики сокращали дистанцию. Наконец Градиил понял, что потерял инициативу. Он собрал всю свою волю в кулак и, не обращая внимания на обстрел, бросился к тропе, ведущей в горы. Щит засверкал, отклоняя стрелы. А сам Градиил, весь потный и сжимая зубы, бежал по прямой, понимая, что если не успеет скрыться за поворотом, его достанут. Он не успел на пару мгновений. Первая стрела чиркнула по плечу и порвала куртку. Вторая вошла в мякоть ноги бедра. Теперь и вторая нога была ранена. Градиил сделал усилие, шагнул за поворот и упал. Стрела глубоко вошла в бедро и там застряла. Он обломил древко и выставил руку с амулетом. Иглы у него больше не было, но оставался торнадо. Он запустил его, и маленький вихрь устремился за поворот. Градиил несколько успокоился и стал лихорадочно нащупывать в боковом кармане запасной фиал лечебного зелья. Но там были только остатки. Стрела прошла сквозь карман, разбила флакон и вошла в ногу. «Твою дивизию!» – застонал разведчик. Он услышал шум приближающихся шагов и выпустил второй торнадо. Вихрь подхватил мелкие камни, пыль, опавшие листья вперемешку с травой и умчался прочь. А из пыли, поднятой заклинанием, вышли трое. «Вот он!» – показал на него рукой высокий молодой эльфар. И хищно ощерился. Градиил, понимая, что его будут пытать, выхватил кинжал и взмахнул им. Сначала он хотел убить себя, но, вспомнив, что там остаются разумные доверившиеся ему, стал подниматься, опираясь спиной о выступ скалы. Ему это удалось. Он вытащил еще кинжал и стал ждать врагов. Ему было горько, что он, опытный разведчик, так легко попался. «Не повезло», — без всякой надежды подумал он. Ему оставалось подороже продать свою жизнь. Из-за поворота показались еще двое. Они держали натянутыми луки, направив стрелы на него. «Отступник!» — обратился к нему высокий эльфар с длинной косой заплетенных волос. «Я дам тебе легкое посмертие, если ты расскажешь, где наш товарищ и где скрывается молодой Радзиил, а не расскажешь добром. Сам понимаешь, вытащим признание по-другому». «Если ты такой смелый», — прохрипел Градиил, — «подходи и возьми мои признания». Высокий поднял согнутую руку в локте, и две стрелы, мелькнув серебристыми росчерками, пронзили его руки. Градиил понял, что не в силах их удержать, дрожа всем телом, медленно их опускал. Внутри его душили слезы. «Жил бесславно и погибну так же», — промелькнула у него мысль. Он не сможет забрать с собой даже одного, и не был уверен, что выдержит пытки. А высокий эльфар с косой глумливо ухмылялся. «Ну зачем усложнять тебе жизнь, старик? Хотя какая жизнь? Мы говорим о легкой смерти». Он лениво стал подходить к Градиилу. Разведчик, истекая кровью, с трудом поднял руки в защитную стойку. Противник, не останавливаясь, сделал резкое движение в сторону, и Градиил дернулся, защищаясь. Следом длинная коса из волос полоснула его по рукам, оставив длинные и глубокие порезы. Градиил наклонился вперед, показывая, что падает. Затем резко оттолкнулся ногами и попытался кинуться противнику в ноги, но раны не позволили ему совершить стремительный прыжок. Он просто упал головой вперед и напоролся на сапог бойца. Тот впечатал ему в лицо, разбив нос и губы. Оглушенный разведчик распластался на земле у его ног. Эльфар наступил ногой на раненую руку там, где вошла стрела, и стал давить на это место, вертя подошвой. «Все еще хочешь сопротивляться?» Сквозь кровавый туман в голове услышал он голос своего палача. Собрался силами и другой рукой, ухватив того за ногу, приподнялся и зубами впился выше голенище. Но вторичный удар ногой по лицу опрокинул Градиила на землю. Он лежал полуобморочный, захлебываясь своей кровью, и прощался с жизнью и теми, кого он не смог уберечь.